14. Одна секунда. Сколько вмещает одна секунда? Вдох, чтобы принять решение, и целую жизнь обещанием. Миллион мгновений, растянутых вечность, пока капля, упавшая с волос, скользит по родинке на плече и продолжает свой путь до изгиба локтя. Танец сплетенных взглядов. От искры удивления до жгучего марева желания. Зрачки, расширенные до предела радужки. Шаг, соединяющих двоих. Руки, сомкнутые на шее. Отброшенное прочь мокрое полотенце. Поцелуй, впивающийся в губы. Колючий, требовательный, бесстыдно глубокий. Лишающий дыхания. Срывающий стоны с дрожащего языка. Она первой бросилась к нему в объятия, но он раньше коснулся ее губ. Она раскрылась для поцелуя, а он подхватил ее, отрывая от пола. Она закинула ноги на его талию. Он вжал ее в отражение в огромном запотевшем зеркале. Ногти впились в голую спину. Сильные руки растянули футболку на разрыв. Зубы кусали тонкую кожу шеи. Язык повторял изгибы ушной раковины. Джинсы мешали, расстегиваясь без боя. Боксеры натягивались, проверяя на прочность швы. «На кровати удобнее». Рычащие, хриплые, утверждающие и задыхающиеся «да» ему ответом. Тони подхватил Алекс, точно пушинку. Пронес, не прекращая целовать алые искусанные губы. Бережно опустил на покрывало и резко стянул штаны с длинных ног. Замер на мгновение. Любуясь, дразня, смакуя. Но Сашка потянулась навстречу, нетерпеливо запустила пальцы под резинку трусов, привлекла к себе. И Тоха сдался, вжался пахом, ощущая влажный жар сквозь тонкую преграду явно лишнего трикотажа. Смял грудь, проверяя губами упругость соска через кружево лифчика. Ухмыльнулся, ощутив пальцы Алекс, ласкающие его член от основания до головки. Довольно выдохнул, обрисовав языком рисунок вен на шее. Подхватил ладонями аккуратные ягодицы и освободил их от последней защиты. Саша требовательно выгнулась. Темные глаза поглотила жадная бездна зрачков. Хрупкое тело прижалось к мускулистому торсу. Тонкие пальцы настойчивой лаской подхватили и направили внутрь рвущуюся мощь. Повинуясь обоюдному желанию, не в силах ждать ни секунды, то не вошел. Алекс застонала, напряглась, вытянулась струной. Лона ее сжалась, обхватывая эрегированный ствол до болезненности. Всего было слишком. Слишком глубоко, слишком сильно и слишком ярко. Все хорошо? Рыжая борода царапала подбородок. Яркие изумруды отразились в черных агатах. И ответом стал поцелуй. Доверительный и следующий, пьянящий, разрешающий и провоцирующий. Ритмичный танец языков вторил телам, слившимся в едином желании. Движения ускорялись, становясь сильнее и резче. Губы втягивали кожу, оставляя следы на память. Тони приподнялся на коленях, подтягивая за собой Сашу, углубляя проникновение до предела. Девушка застонала, прикусила губу до побелевшей кожи, вцепилась ногтями в его предплечье. А он смотрел, как по скомканному покрывалу разметались темные волосы, как подрагивало, отвечая на фрикции, стройное тело, и как глаза в мутной поволоке страсти в ответ изучали его. Алекс пылала, эмоции хлестали через край. Она отдавалась ласкам Антона исступленно, на пределе сил. Боль и сладость растекались по телу, подгоняя близкий финал, растягивая секунды в сотни лет и сжимая жизнь до одного вдоха. Бледные щеки раскраснелись. Сашка вздрогнула, пронзенная судорогой резкого наслаждения. И Тоха вышел из нее, в тот же миг выплескивая несдерживаемое более семя на плоский живот. Он наклонился и подхватил с пола все еще влажное полотенце, а аккуратно провел, вытирая по бледной коже. С нежностью наблюдал, как на прохладу прикосновения разгоряченное тело отозвалось волной мурашек. Алекс поймала его за руку, сплела пальцы и, поднеся к губам, ласково перецеловала каждый. «Неожиданно, очень быстро, но чертовски приятно». Рыжий с улыбкой поцеловал острую Сашину коленку. «Думал, ты меня до Нового года будешь мурыжить». «Ты бы раньше товар лицом показал». Алекс потянулась расслабленно и игриво подмигнула Тони. Тот в ответ кинул футболку. «Не хочется прерывать твою негу, но у нас 15 минут, чтобы освободить этот гостеприимный номер с потрясающе удобной кроватью. Вот блин, я же шла тебе помочь». «Ты мне, безусловно, очень помогла». С ехидной ухмылкой Антон наблюдал, как Саша ищет по всему номеру разбросанную одежду. Сам он, уже полностью собранный, навешивал на себя кофры с оборудованием. Обернувшись и поймав бесстыжий взгляд, пристально рассматривающий ее, все еще облаченную в один лифчик, Алекс с легким смущением спросила. «Не нагляделся? Пялишься, словно что-то замышляешь?» «Еще как замышляю, причем в ближайшее время», — согласно кивнул рыжий. «Но сейчас задаюсь одним важным вопросом. Всегда ли продюсер так расплачивается с начинающими актерами? Или ты пытаешься присвоить мой гонорар?» «Фи-фи, ты неисправим!» Но, не найдя ни времени, ни желания на дальнейшие препирательства, Сашка впрыгнула в одежду и помчалась к двери, бросив напоследок взгляд в большое зеркало. Отражение ее кто-то явно прогнал через фотошоп. Добавил губам объема и цвета, нарисовал на всегда бледных щеках румянец и поместил блики света на дно зрачков. Наспех пригладив растрепанные волосы и подняв воротник куртки так, чтобы скрыть засос на шее у самой кромки волос, Алекс выскользнула из номера и требовательно позвала Тони. «Давай быстрее, надо сдать ключ, а то мало ли что о нас подумают». «Глядя на нас, можно подумать только об одном. Люди работали на пределе способностей, не жалея сил и здоровья». И Антон отдернул закатанный рукав, скрывая царапины на предплечье. Саша улыбнулась, но голос звучал озабоченно. «Догадаются?» «Конечно, нет!» Усы саркастично встопорщились над игривой улыбкой. «Но если что-то заподозрят, я всем расскажу, как ты избиваешь нерадивый персонал, отказывающийся от бесплатной переработки. В эту версию Гриня поверит 100%. Но Григорий уже уехал, вероятно, испугавшись перспективы транспортировки оборудования от номера до студии. Не было в фойе и Марины, которая предпочла воспользоваться навязчивыми услугами мини-купера по доставке до метро. Анна холодно смерила взглядом продюсера и протянула ладонь с такой брезгливостью. Точно вместо ключа ей подсунули скользкую жабу. Алекс сдобрила сдержанное прощание вызывающим фырканьем, а Тони смущенно взъерошил волосы и поспешил к своему задире. В этот раз внутреннее убранство джипа показалось Саше по-родному уютным. Соскользнув с рычага передач, сильная ладонь обхватила узкую коленку и огладила джинсы по внутренней стороне бедра. Тело тут же отозвалось сбившимся дыханием и пульсирующим жаром там, где совсем недавно бился общий на двоих сумасшедший ритм. «Неужели я хочу еще? Вот так сразу? Спустя максимум полчаса?» — мысленно удивилась Алекс и прикусила нижнюю губу. Ей было мало. Накопленное месяцами воздержание вырвалось на свободу и требовало продолжения. Скорейшего, насыщенного и значительно более продолжительного. Меж тем Антон весело насвистывал под нос простенький мотивчик и спокойно вел свою винтажную машину по постепенно пустеющим улицам Петроградской стороны. «Вот в этом доме я жила с бабушкой». Александра ткнула пальцем в стоящее на углу старинное здание. «Темные два окна на третьем этаже. А ты ничего не забыл сделать?» Мужская рука в ответ только сильнее сжала девичье бедро. «Как раз строю планы, что бы я хотел сделать еще. Как именно? И сколько раз?» Улыбка Рыжего стала хитрой и провокационной. «Может, позвонишь Петру Семеновичу, пока не перешел от планов к действию?» Куликов бросил на Алекс взгляд, который та не смогла расшифровать. В нем удивление смешалось с пониманием. В зеленых глазах тлели дарящие тепло угли догорающего костра. «Батя», — четко сказал мужчина, и бортовая система отозвалась женским голосом. «Позвонить батя?» «Да», — подтвердил Тони, и в салоне раздались длинные гудки. На пятом Саша почувствовала, как пальцы, сжимавшие бедро ладони, напряглись, впиваясь в плотную материю джинсов. Но сильный низкий голос уже прогремел успокоительное. «Слушаю», и ладонь Куликова расслабилась. «Привет, батя». «Что-то, Тоха, ты сегодня припозднился», — недовольно проворчали в динамиках. «Надеюсь, причина у тебя уважительная и симпатичная». «Это я его задержала, Петр Семенович. Каюсь. И доброго вам вечера», — встряла в разговор Алекс. «Саша, начальница? Приветствую». Голос смягчился и потеплел. «Чем же вы там на ночь, глядя, занимались?» «Работали», — не очень уверенно ответила Саша, с облегчением сознавая, что смущенный румянец старик разглядеть не сможет. «Дело молодое, понимаю. Мы с моей Нюрой по первости могли так дни и ночи напролет работать. Премиальными за усердный труд нам Тохиного отца и выдали». Тони закашлялся и густо покраснел. «Что, внучок, простудная хворь одолела? Так ты приезжай, я из тебя в бане быстро всю заразу выбью. И начальницу привози, больно голос у нее приятный. Хочу перед смертью на красоту полюбоваться». «Бать, ну что ты опять начинаешь? Тебе еще жить да жить. Как потеплеет, я к вам обязательно приеду. Интересно посмотреть, где таких, как Антон, выращивают», — опрометчиво брякнула Алекс. И Куликов одарил ее, оторопела ошеломленным взглядом. «Буду рад, внучка!» В сильном голосе чувствовалась добрая улыбка. «Вы там сильно не затягивайте. Это только кажется, что времени немного в запасе. А не успеете оглянуться, как собес пенсию насчитает. Знал бы я про то в Тохином возрасте, у нас бы с Аннушкой моей на пару лет больше было. Антон не рассказывал, как я с его бабкой познакомился?» «Да мы пока немного разговаривали», — вновь не подумав, брякнула Саша и чуть не прикусила язык от внезапной опрометчивости. «Стало быть, мой пострел сразу к делу перешел? Добро!» Тони уставился на дорогу и судорожно вцепился в руль. Алекс запоздало прижала ладонь к чрезмерно болтливому рту, скрывая улыбку. «Так вот, после техникума отправили меня по распределению в одно село на юге. Там большая стройка шла. Железную дорогу прокладывали, мосты возводили, каналы рыли, поселок рос. Народ со всего Союза съехался. Кто в стройотряды на заработки наездами, а кто, как я, надолго ради обязательного трудового стажа. И из всех развлечений — клуб по выходным да сельская библиотека. Охочие до большего в ближайший город мотались, а меня и тогда в толпу не сильно тянуло. А вот читать всегда люблю. Не то, что сейчас, когда глаза почти отказали. И была там библиотекарь — Анечка. Жаль, ты ее не застал. Она всю жизнь была нежная, звонкая, воздушная, точно неземная. Вот и ушла рано. улетела в свой мир. В салоне стало тихо. Даже мотор задиры сменил звериный рык на утробное ворчание. Где-то далеко седой старик вспоминал свою ушедшую любовь, а на соседних креслах спешащего по вечернему Петербургу автомобиля парень и девушка думали каждый о своем. Алекс избегала рассказов о себе, но очень любила чужие истории. Они были подобны сценариям фильмов, синопсисам новых заявок, позволяли заглянуть в другой мир и лучше понять настоящее. А Куликов, и в этом уже приходилось признаться, с каждым днем становился ей все более интересен. А Антон же слышал эту историю десятки раз, точно семейное предание. Голову Рыжего заполняли не призраки прошлого, а брюнетка рядом, ее припухшие после поцелуев губы, ее щеки, алеющие раздражением от его колкой бороды, нежная кожа тонкой шеи, украшенная бордовым последствием страсти, изящное тело, спрятанное под одеждой, но такое горячее и податливое совсем недавно. Тони чувствовал на языке вкус Алекс, даже в салоне машины ловил аромат темных волос и не мог сосредоточиться, вновь и вновь вспоминая жар объятий и тягучий плен единения мужского и женского естества. Сквозь пелену чужих воспоминаний он снова подхватывал узкие бедра и вжимал в зеркало трепетное тело. Облизнув губы, наслаждался памятью о тугом темном соске, слегка прикушенном зубами, и почти слышал протяжный глухой стон, отвечающий его ласке. Елозил на сиденье в попытке скрыть растущее в паху чувство неудобства и косился на Алекс. Не заметила ли она его несвоевременного возбуждения? Антон приоткрыл окно и позволил прохладе вечера прояснить мысли. Теперь, когда желанное было на расстоянии вытянутой руки и казалось доступнее, чем год назад, он не хотел торопиться и в то же время ощущал мучительную потребность немедленно запарковать джип, затащить Сашку на заднее сиденье и убедиться в реальности происходящего. «Я бы, наверное, еще пару лет ходил к ней книжки менять, да украдкой наблюдать». «Если бы не случай», — продолжал рассказывать Петр Семенович. Алекс слушала завороженно, точно ребенок, волшебную сказку перед сном. «Прислали нам летом на практику студентов-второгодников. Я тогда уже был прорабом, и олухов этих воспринимал не иначе, как стихийное бедствие в наказание за грехи. И был среди них парнишка, привязчивый, как банный лист, въедливый, хуже занозы. До всего ему было дело. В каждую дыру совался, вопросы задавал. И на любую задачу выдвигал свое рационализаторское предложение. И сразу видно, из тех, что золотой ложкой во рту родились. Непростой, в общем. Оказалось, отец у него из партийных. Раздражал меня по первости знатно. Но вскоре я заметил, что идеи у парня толковые, да и руки из правильного места растут. Характер, правда, по упрямству всем ослам в пример можно ставить. А гордый, и орлам такая высота не снилась. Зато работал за троих, никакие задачи не пугали. И сметливо с трудностями разбирался. В общем, смирился я с Яшкой и даже попривык к нему за пару недель. Недалеко от поселка протекала речка. На нашей стороне спуск пологий, каменистый, а другой берег — обрывистый. Течение быстрое, вода студеная, долго не покупаешься. Но все туда от зноя спасаться бегали. А у меня было место одно излюбленное — в развилке плакучей ивы, над самой водой. Никто туда не забирался и не тревожил. Выходной брал у Аннушки роман какой приключенческий и сидел от всех скрытый, читал да папироску смолил. И вот как-то смотрю, несет течение что-то странное, И ни дерево, и ни мешок. Сперва не признал человека. Уж больно неподвижно. Точно чучело, а не тело живое. А как понял, так и сиганул в реку, даже не подумав, как выгребать буду. Но у Бога на нас другие планы были. Раз удалось не утопнуть, дурня этого подхватить и наотмель вытащить. Там уж рассмотрел. Яков. Откачал его. Благо, инструктаж по первой помощи плотно в памяти засел. А идиот этот губы свои синюшные разъявил и вместо «спасибо» первым делом мне. «Рюкзак где?» Думал, сильно его о камни головой приложило. А оказалось, нет. Он на крутой берег за цветами плавал. И, чтобы руки не занимать, на спину сумку себе навесил для добычи. Но отступился, свалился в реку и дальше ничего не помнит. Говорю, «Зачем тебе букет понадобился? Гербарий, что ли, сушить надумал?» А он в ответ, «Девушку в библиотеке встретил». Тут я, ну вот, честно слово, пожалел, что своими руками его не притопил. Там же, кроме моей Аннушки, других красавиц-то отродясь не водилось. Яшку я до общаги довел, выписал профилактический подзатыльник, а сам на следующее утро уже к открытию в библиотеку прилетел. Испортил с десяток формуляров. Придумывал текст, как на свидание позвать. С того дня все у нас и закрутилось. А Якову, оказывается, и дела до моей Нюры не было. Другая ему приглянулась. Студентка-филолог, что в читальном зале засиживалась. Она тоже к нам на практику приехала. Понял, Тоха, к чему я это все? Старик вынырнул из монолога и вспомнил о слушателях. Пока один правильные слова да подход ищет, другой уже сигает в омут и гребет навстречу. «Какая красивая история! На притчу похожа!» — томно промурлыкала Алекс. Голос ее преобразился чарующими мягкими интонациями. Тони удивленно взглянул на девушку. В полумраке салона загадочно блестели темные глаза. Поймав ладонь, все еще сжимавшую ее бедро, Саша переплела их пальцы и, поднеся губам, принялась целовать, игриво покусывая. Куликов от неожиданности и нахлынувшего возбуждения резко дернул руль, чуть не свернув навстречку. «Дед, у нас работа, а не то, что ты подумал!» Неуверенно, хрипло, сбиваясь от прерывистого дыхания, возразил Антон. «Ну-ну», — усмехнулся телефон, — «бывайте, молодежь, да не перетрудитесь там на ночь глядя». Джип затормозил у черного хода студии. Алекс выпрыгнула из машины и подхватила штатив раньше, чем оператор успел возразить. И, изящно двигаясь, она поднималась перед ним по слабо освещенной лестнице. И Антон мучительно хотел хлопнуть ее по обтянутым джинсами ягодицам, обхватить за талию и вообще хоть как-то прикоснуться. Но руки были заняты тяжелыми кофрами. А Сашка дразнила, перепрыгивая ступени, замирая на площадках, облизывая губы и посылая многообещающие взгляды. У двери монтажки она замерла в поисках ключа по карманам. Резво поставив ношу на пол, Антон обхватил ее со спины, запустив руки в расстегнутую куртку, сжал грудь, навалился всем телом, впечатывая в дверь, и принялся целовать спутанные волосы, тонкую шею, мягкую кожу щек. «Тони, мне в замочную скважину не попасть!» С напускным возмущением рассмеялась Саша. И тут дверь поддалась, резко распахнулась, и пара ввалилась в комнату. На фоне окна в контровом уличном свете выделялся силуэт стонущего двуголового монстра. В полумраке яркими пятнами приковывали внимание подрагивающие в такт быстрым движением светлые волосы да округлые молочно-белые ягодицы, обнаженные задранным до пояса трикотажным платьем. Оседлав сидящего на стуле Дэвида, Эмма самозабвенно прокладывала путь к вершинам актерской славы. Алекс и Тони, прервав поцелуй, замерли в проеме. Тельман плотнее прижал к себе прерывисто дышащую блондинку и первым подрезал немую сцену. «Здесь уже занято!» Недовольный голос режиссера вывел Александру с Куликовым из ступора. «Поставьте вещи и поищите для своих утех другое место». «Однако!» — хрипло рассмеялся Антон, как только закрылась хлипкая дверь в комнату. «Сегодня определенно что-то в воздухе. Эротические бури, усиливающие магнетизм». Алекс вытащила из кармана сигарету и одарила Тони задумчивым взглядом. «Оцениваешь мою привлекательность?» Рыжему было неловко за увиденную сцену и за откровенно выпирающее возбуждение. Но он с достоинством выдержал рентген черных зрачков. «Поздравляю. Тебе только что стал доступен уровень, а поехали ко мне». Саша взяла Антона за руку и увлекла в темноту студийных коридоров.